Однако нам повезло. Стойкость наших оппонентов оставляла желать лучшего. Наткнувшись на жесткий и, я бы даже сказал, жестокий отпор, бредуны сдулись. Вначале их вожак аккуратно, как и просили, достал из кобуры первый револьвер и бросил его на пол перед собой. Потом стоявший от него справа бандит, демонстративно изогнувшись, вытащил двумя пальцами из кобуры на боку потертый ТТ. А потом... Потом перед ними образовалась небольшая кучка оружия. Причем все разоружение заняло едва ли больше пары минут. Все это время мы молчали. «Все?» — спросил Удовиченко спустя 10 секунд после того, как последний ствол брякнулся на пол. «Да», — сдавленно ответил самоед. «Только у Гучки осталось, но ему сейчас не двинуться». И он воткнул головой в мою сторону, точнее, в сторону моего персонального пленника. «С ним мы сами разберемся». Тон полковника не предвещал упомянутому Гучке ничего хорошего. «А выступайте себе, или вон чайку, что ли, попейте, нервы полечите». «А...» — и грозный ганфайтер жалобно посмотрел на бывшее свое оружие. «Там видно будет. Хотя ты, похоже, умный». Ирония в словах Сергеевича была заметна, как прожектор в безлунную ночь. «Слово «контрибуция» знаешь?» «Чего?» «Должен ты мне, вот чего!» Не вдаваясь в долгие объяснения, заявил полковник. «Завтра придешь, решим тогда, за сколько я железяки ваши верну. Все, свободен, как негр в Африке». На прощание я освободил Гучку от обреза охотничьей двустволки, потертого ПМа и двух ножей, и присовокупил все это к нашей стальной добыче. Когда переполох, вызванный нашей небольшой размолвкой с местными жителями, улегся, Верстаков негромко спросил. «А не очень круто мы забрали?» «Федор в местных раскладах дока», — перевел я стрелки на говоруна. «Если пока молчит, значит, ничего страшного». Дейнов как раз возился с лежащим перед ним трофейным пистолетом, выщелкивая патроны из магазина, а потому ответил не сразу, а только закончив работу. «Все путем, мужики. Я про этого самоеда слышал. Ничего особенного. Мелкая шайка на подхвате». «Мелкая — это сколько?» — не унимался Верстаков. «Тебя, Кэп, как звать-то? А то все время по званию неудобно, а по фамилии долго». «Андрей», — ответил капитан, протянув руку. «Или Зуб, это как кому удобнее», — добавил он, отвечая на рукопожатие говоруна. «А меня Федор, или говорун, как это ты и так понял». «Так вот, Андрей, их всего, дай бог, пара десятков наберется, так что нам ни с какого боку не помеха. Да и наехали они, сам видел, как криво. Без разведки, без прикидки. У нас деревенские, бывают, жестче прихватывают. У нас тоже. Вот я о том и говорю. Им, скорее всего, кто-то из местной челяди стуканул, что совсем не местные приехали. Они решили на шару патрончиков срубить». «То есть продолжения не будет?» «А кто же его знает?» — развел руками Федя. — «Но, думаю, серьезных проблем не будет. С утра к городовому местному сходим, наган подарим. Так, Илья?» «Отчего же не сходить? Сходим, раз надо». «Все поели?» — спросил после минутной задумчивости полковник. «Тогда пошли к машинам. Там и разговоры разговаривать не в пример удобнее. И вторую смену пора кормить». Глава 4. К 9 вечера весь личный состав был сыт, пьян и нос в табаке. График ночного дежурства составлен, и наступила пора привести себя в порядок. Тем более, что, по словам банного распорядителя Воронка, парная готова была уже полчаса как. «Теперь только вас ждут, уважаемый. Очевидно, что байки о наших подвигах в Хризантеме уже пошли гулять по городу, поскольку тон бредуна сильно отличался от того, каким он разговаривал до нашего ужина. — А сколько в вашу баню народу за раз влезает? — 8. С полным нашим удовольствием. А 10 уже тесновато будет, уважаемый. — Да что он заладил, уважаемый да уважаемый. Мы даже никого не убили. А 8 человек — это даже неплохо. В 3 смены уложимся. Хотя, если уплотниться, то можно и в 2. — Сколько с нас? — 10 серебром за час. Я быстро прикинул в уме соотношение цен и сделал контрпредложение. 3 макарки дам. Магазин, естественно, полный. Отдавать серебро, которое всяко компактнее и легче, не хотелось. Да и от нежданных трофеев избавиться не мешало. Хоть и получалось, что я даже слегка переплачиваю. Самоеда стволы. Нет, но могу его отдать. Его не надо. Давайте другие. Учитывая наглость вышеупомянутого самоеда, понятно, что лишние проблемы тебе ни к чему, — сообразил я. Тогда считай, что мы на 3 часа баню твою арендовали. Если что, продлить можно? Девочек звать? — снова поднял скользкую тему Воронок. Нет. Договорившись с банщиком-распорядителем, я вернулся в расположение. То есть сделал 5 шагов и поднырнул под растянутую маск-сеть. Вот что значит опытный народ. Даже уют кое-какой организовали, отметил я, копаясь в багажнике УАЗика. Наши гости, привычные к бивачно-походной жизни, устроили на пространстве, ограниченном машинами, подобие полевого штаба. Рядом со своими донами южане установили 3 складных туристических стола из алюминия и несколько складных стульев. На одном из них уже скучал дежурный. «Вот это да!» — мысленно восхитился я, заметив красную нарукавную повязку с соответствующей надписью. «Вот это дисциплина и порядок!» На крюке, торчащем из 3-метрового шеста, поддерживающего тент, висел светодиодный светильник, запитанный от автомобильного аккумулятора, освещая стоящую на столе рацию, базовку и лежащую рядом большую тетрадь в клиентчатом переплете. Следопыты мои были значительно менее официозными. Чпок, как самый молодой, пошел в наряд первым и сейчас с комфортом расположился на коврике-скатке у колеса моего тигра. «На, Андрюх!» — обратился я к нему. «Давай, Мухой, достань мне из УАЗика 3 макарки, что мы в Люберцах добыли». «Ага». Чпок отложил в сторону книгу, которую держал в руках, и, быстро вскочив, отправился к своей машине. Еще на подъезде к Коломне мы с Саламандрой решили, что трофейный козлик будет неплохим подарком нашему коллеге. Естественно, не бесплатно. Треть стоимости он должен будет выплатить всем остальным, включая семью погибшего в тех же Люберцах мистера Шляпы. Не совсем халява, но и получить такую классную машину не за 2000 золотых, а за несколько сотен — это всегда приятно. К тому же до подачи отчета в нашу финчасть мы всегда сможем между собой договориться. Рвачество и жадность в нашей среде не приветствовались, но против разумной бережливости и финансовой сметки никто не возражал.